Глава 12. В погружении в обычные будни после встречи с покойником было что-то мерзкое. Какая-то гадкая радость, облегчение от того, что это не ты сыграл в ящик. Привычный день отдавал горечью, потому что чье-то замученное тело остывало в морге. «Люди умирают каждый день», — напомнила себе Тереза. «Жизнь просто переходит в иную форму, однако, когда с таким сталкиваешься, это выбивает из колеи. Приходится радоваться каждому вдоху, в то время как льют слезы по тому, кто уже не дышит. Неумолимо и жестоко, по-человечески». Закрыв за собой дверь, Тереза положила сумку и разулась. Тепло деревянного пола под ногами напомнило ей, что утешение зачастую можно найти в простых вещах. Она вспомнила, как ребенком с громкими криками бегала босиком по винограднику, поднимая клубы пыли. Она не забыла ни запах раскаленной на солнце земли, ни терпкий вкус молодых побегов, ни сладкий аромат акации в цвету. Пот, горчинку цветков львиного зева, капли вина из дедушкиного бокала на языке. Все это составные счастья. Прошлое эхом отдавалось в пустой квартире, где за время ее отсутствия не изменилось ровным счетом ничего. Одиночество, тактичная соседка, не занимающая места и не оставляющая следов. Без цвета и запаха. Отсутствующая контрастная сущность, пустота, которая, тем не менее, вполне реальна. Именно она заставляла дрожать чашку с отваром в руках Терезы, когда той не удавалось сомкнуть глаз по ночам. Это дребезжание расползалось по комнатам, не встречая ничего живого на своем пути. Одиночество облегало Терезу как тесное платье, как вышедший из обихода корсет, который на людях заставляет выпрямить спину и не дает свободно вздохнуть. Тереза нашла противоядие от этой напасти. Принимала одиночество в малых дозах каждый день. Никуда не сбегала и не искала развлечений. Смирно сидела и терпела. Так душа, научившись синтезировать антитела, стала почти невосприимчивой к этой отраве. Дом усмехнулся ей черно-белыми постерами, висевшими на стенах. То веселыми и почти дерзкими, то с налетом меланхолии для большей выразительности. Со стен на нее глядели друзья, составлявшие ей компанию по вечерам, когда она ложилась с книжкой на диван. Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Дюк Эллингтон, Джефф Бакли. Голоса, будившие душу от летаргического сна. С лишенных цвета изображений струились яркие и хаотичные звуки, оживлявшие гостиную. Тереза наткнулась на них на блошином рынке, в те времена, когда у нее еще не пропало желание куда-то выбираться по выходным в поисках интересных вещиц для обустройства своего гнездышка, которое так и не стало уютным. Гнездышко, в котором она одна коротала свой век. Потребовалось немало времени, чтобы оправиться от тоски. Шаг за шагом Тереза заново училась идти вперед, дышать и твердо стоять на ногах, несмотря ни на что, не сбиваться с пути и не есть себя поедом. Естественно, жизнь, если заглянуть в ее истинное лицо, страшная штука. Но она священна и неприкосновенна. И прожить это захватывающее приключение нужно с ощущением чуда, даже если на тебя валятся беды и несчастья. Необходимо в это верить, иначе сойдешь с ума. «Мы никогда не остаемся одни», — пробормотала она в пустоту. Она и сама не знала, действительно ли в это верила или просто придумала себе такое утешение, чтобы не слететь с катушек. Ее пальцы коснулись музыкальной шкатулки, стоявшей в сундуке в гостиной. Это была единственная вещь в доме, с которой она бы ни за что не рассталась. Шкатулка из голубой керамики с желтыми звездочками и личиком спящего ангела брала Терезу с ее мучениями под свое глиняное крылышко. От нее пахло тальком и разбитыми мечтами. Тереза завела вещицу. Заиграла мелодия, напомнившая постукивание колокольчика. Тереза всегда находила ее трогательной, Монотонный мотив напоминал о далеких звездах, что заглядывали в морские глубины сквозь серебристые облака, о вселенской тайне, о загадке, которой миллиарды лет. Казалось, мелодия приплыла из другого, далекого мира, откуда к нам приходят души новорожденных детей. Тереза не была набожной и особо не вникала в вопросы веры. Но если бы ее попросили назвать одно, только одно доказательство божественного присутствия в ее жизни, она бы без колебаний указала на спящего ангела, одновременно будившего в ней горестные воспоминания и наполнявшего тихой, сулившей успокоение нежностью. Она спрашивала себя, за что ей ниспослано такое наказание, отчего не суждено сжать крохотные пальчики, поцеловать сладенькую щечку, прижать к груди настоящего ангела, заглянуть ему в глазки. Нет, все же она не одинока. Сопровождаемая печалью и монотонной колыбельной, она направилась в ванную, разделась, стараясь не смотреть на свое бесформенное отражение в зеркале, быстро приняла душ и стала готовиться к вечернему ритуалу. Достала из шкафчика глюкометр и скарификатор. Вставила иглу и закрыла колпачок. Прицелилась, проколола палец на необходимую глубину. Несколько темно-красных капель упало на полоску для измерения уровня сахара. Несколько секунд ожидания, и дисплей высветил сносную цифру. Она взяла ручку с инсулином. Опять иглы. После стольких лет мучений они были как терновый венец. Тереза ощупала бок в поисках менее болезненного места и сделала укол. Какое-то время она просидела на краешке ванны, уставившись на кафельную плитку, затем привела помещение в прежний вид, спрятав в шкафчик свидетельство своей болезни, с трудом оделась, будто груз последних часов добавил ей веса. Прошла на кухню, собираясь приготовить ужин, что-нибудь легкое, что можно пожевать на диване за книгой. Решила прихватить и бокал вина, чтобы снять напряжение и поскорее заснуть. Открыв холодильник, она вдруг оказалась среди незнакомых предметов. Вместе с загоревшейся лампочкой возникло нечто еще — пустота. Тереза не могла вспомнить название окружавших ее вещей. В растерянности она огляделась по сторонам, но в мозгу возникали только бессмысленные картинки, одни изображения, без намека на смысл и предназначение. Тереза попробовала было что-то сказать, но язык и нижняя челюсть одеревенели от паники. Мир стал неузнаваемым. Музыкальная шкатулка замолкла. Именно сейчас, когда ей так нужна была помощь, ее ангел уснул. Она вновь одинока. Вновь одна, и ей страшно.